«Пусть велико будет ваше веселье, ваше величество», — сказала Эдит, — «но я предпочла бы не улыбаться всю жизнь, чем...» Она не договорила, видимо, из почтения, но Кеннет понял, что она была очень взволнована. Беренгария принадлежала к Наваррской династии. Она отличалась беспечным, но добродушным характером. «Но в чем же, в конце концов, обида?» — спросила она. «Заманили сюда молодого рыцаря. Он бросил или его заставили бросить свой пост, на который в его отсутствии никто не будет покушаться, бросил ради своей дамы сердце. Надо отдать справедливость твоему защитнику, милая. Мудрый Нектабану смог убедить его, только упомянув твое имя». «Боже мой, вы правду говорите, ваше величество», — сказала Эдит, и в ее голосе зазвучала тревога, не похожая на ее прежнее волнение. «Но вы не можете говорить так, не затрагивая вашей собственной чести и моей, родственницы вашего супруга. Скажите, что вы только пошутили, моя госпожа, и простите меня за то, что я на минуту приняла ваши слова всерьез». «Леди Эдит», — сказала королева с оттенком недовольства в голосе, — «сожалеет о кольце, которое мы у нее выиграли? Мы возвратим его вам, милая кузина, но, в свою очередь, вы не должны попрекать нас маленькой победой над вашей мудростью, которая столь часто осеняла нас, как знамя осеняет войско». «Победой!» — воскликнула Эдит с негодованием. «Победу будут торжествовать неверные, когда узнают, что королева Англии может играть честью родственницы ее мужа». «Вы сердитесь, милая кузина, что лишились своего любимого кольца», — сказала королева. «Ну что ж, если вы отказываетесь признать ваши пари, мы откажемся от наших прав. Ваше имя и этот залог привели его сюда. Но на что нам приманка, когда рыба уже поймана?» «Госпожа», — с нетерпением ответила Эдит, — «вам хорошо известно, что стоит вашей милости пожелать какую-нибудь из моих вещей, как она немедленно станет вашей, но я отдала бы целый мешок рубинов, лишь бы моим кольцом и моим именем не пользовались, чтобы толкнуть доблестного рыцаря на преступление и, быть может, навлечь на него позор и наказание». «О, мы опасаемся за жизнь нашего верного рыцаря», — сказала королева. «Вы недооцениваете нашу силу, милая кузина, когда говорите о жизни, погубленной ради нашей забавы. О, леди Эдит и другие имеют влияние на сердца закованных в латы воинов так же, как и вы. Даже сердце льва создано из плоти, а не из камня, и, верьте мне, я имею достаточно влияния на Ричарда, чтобы спасти этого рыцаря от наказания за слушание королевскому приказу». «Заклинаю вас святым крестом, ваше величество», — сказала Эдит, и Кеннет услышал, как она упала к ногам королевы. «Во имя нашей любви к святой деве и во имя каждого святого, записанного в святцах, не делайте этого. Вы не знаете короля Ричарда. Вы ведь недавно повенчаны с ним. Ваше дыхание может скорее одолеть самый буйный западный ветер, чем ваши слова могут убедить моего царственного родственника простить воинское преступление. Ради Бога, отпустите этого рыцаря, если правда, что вы заманили его сюда. Я готова покрыть себя позором, сказав, что это я пригласила его, если бы знала, что он вернулся туда, куда зовет его долг». «Встань, встань, кузина», — сказала королева Беренгария. «Уверяю тебя, что все устроится к лучшему. Поднимись, милый Эдит, я жалею о том, что сыграла шутку с рыцарем, которому ты проявляешь столько внимания. Не ломай руки, я готова поверить, что ты его не любишь, готова поверить чему угодно, лишь бы не видеть тебя такой несчастной, говорю тебе. Я возьму вину на себя перед королем Ричардом, защищая твоего честного северного друга. Нет, доброго знакомого, раз ты не считаешь его другом. Не смотри на меня сукаризной. Мы прикажем Нектабанусу отвезти этого рыцаря обратно на его пост. Мы сами при случае окажем ему милость, вознаградив его за это глупое приключение. Я думаю, он притаился в одном из соседних шатров». «Клянусь своей короной из лилий и скипетром из лучшего тростника», — сказал Никтабанус. «Ваше Величество, ошибаетесь. Он ближе, чем вы думаете. Он спрятан там, за занавесом». «И он слышал каждое наше слово?» — с удивлением воскликнула королева. «Сгинь, злое и безумное чудовище!» Как только она произнесла эти слова, Никтабанус выбежал из шатра с таким воем, что невозможно было понять, ограничилась ли Беренгария этим восклицанием или как-то более резко выразила свое возмущение. «Что же теперь делать?» — растерянно прошептала королева, обращаясь к Эдит. «То, что подобает», — твердо ответила Эдит. «Мы должны увидеть этого рыцаря и попросить у него прощения». С этими словами она начала быстро отвязывать занавес, закрывавший вход в другую половину шатра. «Ради бога, не надо». «Подумай, что ты делаешь», — сказала королева. «В моем шатре, в таком наряде, в этот час, моя честь!» Но прежде чем она закончила свои увещания, занавес упал, и вооруженный рыцарь предстал перед взорами придворных дам.